а законы кармы, о которых мало кто знает. Карма – это совершенные человеком поступки и их последствия, которые определяют судьбу. Она помогает нам переосмыслить жизнь и извлечь из нее какие-либо уроки. Нельзя уйти от результатов наших поступков, основа кармических законов. Чтобы изменить жизнь к лучшему, обрати внимание на эти 12 законов кармы. Именно они формируют судьбу человека. Великий закон. Ты находишь в жизни только то, что сам вкладываешь в нее. Если ты хочешь быть счастливым и любимым, нужно любить самому, относиться к другим с уважением и добротой. Закон созидания. В жизни ничего не будет происходить само по себе. Мы должны что-то делать для этого. Будь самим собой. Закон роста. Чтобы идти вперед, меняй себя, а не других людей. Как только человек меняет свои мысли, при этом меняются и внешние факторы. Закон смирения. Чтобы что-то изменить, нужно сначала принять его как данность. Старайся замечать в людях хорошее. Концентрируйся на своих друзьях, а не врагах. Закон ответственности. Если у тебя в жизни есть проблема, значит она в тебе самом. Человек – это отражение мира, а мир – наше отражение. Никто, кроме нас, не несет ответственность за нашу жизнь. Закон взаимосвязи. У каждого твоего поступка есть последствия. Чтобы получить результат, нужно начать. Для корабля, плывущего без цели, никакой ветер не будет попутным. На пути к цели все шаги важны, даже самые маленькие. Прошлое, настоящее и будущее очень тесно связаны между собой. Закон фокуса. Фокусируйся всегда только на чем-то одном. Когда ты думаешь о чем-то высоком, сложно упасть вниз. Закон дарения. Если ты что-то доказываешь, будь уверен, что готов показать это на своем примере. Человек способен научить только тому, что он сам прошел на практике. Закон здесь и сейчас. Не сожалей о прошлом и не гадай о будущем. Живи сегодняшним днем. Все хорошее в жизни надо реализовывать прямо на месте. Старое мешает появиться новому. Закон терпения и вознаграждения. Ценные награды требуют большего труда. Радость в том, чтобы делать то, что нужно, и знать, что впереди будет вознаграждение. Закон перемен. Пока ты не извлечешь урок из чего-либо, жизнь будет помещать тебя в ситуации, которые будут способствовать этому. И заставит тебя изменить свой путь. Все течет, все меняется. Закон вдохновения. Человек получает то, что заслужил. То, что делается с любовью, всегда вдохновляет. Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливее. Приятно чесать зудящую рану, но счастье – это когда нет раны. Приятно желание в мире наслаждений, но счастье – в отсутствии таких желаний. Как защитить себя от негативного воздействия? Каждый день в любое удобное для вас время выполняйте это упражнение. Останьтесь ненадолго наедине с собой. Закройте глаза, если хотите. Направьте внимание на область сердца. Не напрягаясь, легко и очень мягко, проникните воображаемым лучом внимания вглубь своего существа. Помните, что внимание – это энергия, а для энергии нет никаких преград. Она легко и свободно проходит сквозь плотную материю. Поэтому, следуя за лучом внимания, вы сразу же окажетесь в другом измерении, внутреннем пространстве вашего «Я». Вы найдете там точку абсолютного покоя. Это точка, которая не касается ничего происходящего во внешнем мире. Соединитесь мысленно с этой точкой. Скажите себе: «Я возвращаюсь в любовь, свет». Повторите это, если хотите, несколько раз. Немного помолчите, прислушиваясь к этой внутренней точке покоя. Вы почувствуете, как проникаетесь покоем и умиротворением. Оставаясь в этой точке покоя, представьте себе, что ваше тело наполнено сиянием, сверкающим серебристым или золотистым, как вам больше нравится, светом. Представьте себе, что это не просто сияние, а поток любви. Он успокаивает, наполняя вас мягкостью и нежностью, заставляя ваши глаза светиться теплым светом. Представьте себе, что это сияние буквально пронизывает ваше тело изнутри и при этом окружает вас и снаружи. Оставайтесь какое-то время в этом состоянии. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Вы почувствуете, что спокойны, умиротворены и защищены. Вы в любое время можете возвращать себе это состояние, когда внешние обстоятельства будут пытаться воздействовать на вас негативно. Для этого несколько раз глубоко вдохните и выдохните и скажите себе: «Я возвращаюсь в любовь, свет». Вы автоматически вернетесь в точку покоя вашего существа и снова наполнитесь сиянием любви и света. Подсказки высших сил. Как они посылают нам знаки. Трансцендентные космические силы вещают человеку о том, каким путем надо развиваться, как Землю превратить в рай буквально. Вселенная шлет свои благоприятные знаки, предупреждения об опасности, наполняет информационное поле планеты самыми передовыми знаниями. А народ упорно отказывается ее слышать. А возможно, что просто не понимает. А что требуется для того, чтобы понять? Подсказки высших сил или как Вселенная посылает нам знаки. Интуиция – это язык чувств и эмоций. Это астральное тело, которое практически не осознается человеком. А ведь видеть сны и путешествовать в сновидениях человек может только в астральном теле. Через сердечный канал интуиция вещает человеку посредством чувственных ощущений, что для него хорошо, а что плохо. Ощущение легкости и душевного комфорта говорит о правильно выбранном пути. Необъяснимая тяжесть на сердце или тревога дает понять, что где-то что-то пошло не так. Метод кнута. После того, как интуиция не смогла достучаться до бедолаги, Вселенная наполняет поле человека обилием разных сигналов и знаков. Например, когда едешь везде на зеленый свет, это хороший знак, то бишь человек двигается в нужном направлении. А начавшиеся с утра мелкие неприятности говорят об обратном. Эти знаки повсюду, надо только глаза развить. Опять же, этот вариант будет не вечно срабатывать. Если знаки прошли незамеченными, космос использует следующий метод. Метод ситуации. Уровень воздействия на человека принимает большие масштабы и затрагивает события, которые влияют на карьеру, семью, успешность, здоровье и другое. Например, когда супруги начинают изменять друг другу, или же человек увольняет с работы. Проходя мимо этих уроков, не понимая их, мир переходит к более тяжелому методу воздействия. Метод неудач. Здесь происходит глобальное воздействие, когда человек тонет буквально в следующих одна за другой неудачах, болезнях, лишается материальных благ, семьи, друзей. Не увидеть или не обратить на это внимание уже просто невозможно. Таким образом, высшие силы показывают, что человек кардинально сбился со своего пути и сильно отклонился от своего предназначения. Метод общения. Параллельно со всеми этими знаками, Вселенная человеку постоянно дает подсказки в виде случайно услышанных обрывков фраз, попадающихся на глаза надписей, случайно включенным фрагментом телепередачи или фильма, необычных ситуаций. Не понявший знаки человек заканчивает свою жизнь обычно трагично. Он подсаживается на алкоголь или же начинает употреблять наркотики, попадает под влияние азартных игр или сект. В итоге, если воспитательные меры не имеют воздействия, то метод общения становится очень суровым. Наказание ужесточается до крайних мер. Возникают из ниоткуда неизлечимые болезни, приключаются несчастные случаи со смертельным исходом. Может, пора здравомыслящим людям обратить внимание на свою жизнь, на подсказки высших сил, перестать гнаться за призрачными фантомами счастья. Быть может, настало время направить внимание внутрь себя и задать себе пару вопросов о том, кто я и для чего пришел в этот мир. Ведь поиски ответов обязательно затронут все грани человеческого существа, заставят полностью пересмотреть свои приоритеты и дадут великолепную возможность к трансформации ограниченной земной личности в безграничное космическое существо, сопоставимое с Творцом. Много имен у Бога и бесконечные способы приближения к Нему. В какой бы форме вы ни почитали Его, через нее вы познаете Его. Душа, в отличие от разума, не думает и не рассуждает. Она чувствует и знает, поэтому не ошибается. Ученик спросил Наксена. Буддийские писания утверждают, что все на свете наделено природой Будды. Имею ли я природу Будды? Нет, ты не имеешь, ответил Наксен. Монах спросил. Деревья, реки и горы имеют природу Будды? Да, имеют, ответил тот. Если все имеет природу Будды, то почему я не имею? – спросил монах. Кошки и собаки, горы и реки – все имеет природу Будды. а ты нет». «Но почему?» – спросил ученик. «Потому что ты спрашиваешь», – ответил Наксен. Люди порой опасаются, что если они примут данность смерти и станут размышлять о ней, то сделаются от этого психически нездоровыми или утратят способность наслаждаться удовольствиями, которые предлагает им жизнь. Но, как это ни удивительно, все происходит с точностью да наоборот. Отрицание смерти делает нас напряженными, а принятие этой данности несет покой. С оглядкой на смерть нам легче осознать то, что для нас действительно важно в жизни. Например, быть добрым и любить других, быть честным и не эгоистичным. Осознав это, мы направляем свою энергию именно на такие действия и избегаем поступков, которые заставили бы нас перед лицом смерти испытывать сожаление и страх. Однажды одного мудрого и ученого человека спросили, в чем секрет его мудрости, в чем он видит основное различие между собственным разумом и разумом других людей. Он задумался ненадолго, а затем ответил: «Если люди ищут иголку в стоге сена, то большинство из них останавливаются, как только найдут ее. А я продолжаю поиски, обнаруживая вторую, третью и, возможно, если мне очень повезет, даже четвертую и пятую иголку». И в конечном счете ты поймешь, что все это происходило между тобой и Богом. И никогда это не были отношения между тобой и ими. Вам нужно только одно – быть естественным. Таким же естественным, как ваше дыхание. Любите свою жизнь. Не живите согласно каким-то заповедям. Не живите согласно чужим идеям. Не живите так, как от вас требуют люди. Прислушивайтесь к своему собственному сердцу. Станьте безмолвны. Прислушайтесь к тихому, слабому голосу внутри вас и следуйте ему. У вас есть паруса, а вы вцепились в якорь. Научитесь все требовать от себя и ничего от других, и вы приобретете великую свободу и независимость. Существует легенда, что где-то далеко живет маленький тихий человек, который собирает все печальные слезы, делает из них звезды и вешает на небо. И когда исчезает причина печали, звезда падает, чтобы кто-то там на земле мог загадать счастливые желания. Путь к исцелению – простить всех, кто причинил нам боль. Вскрыв рану на эмоциональном теле, нужно вымыть из нее всю заразу, весь яд. Как это сделать? Один великий учитель еще 2000 назад предложил нам решение – прощать. Ничто, кроме прощения, не в силах очистить раны от эмоционального яда. Прощение необходимо для нашего собственного душевного исцеления. Мы прощаем, потому что сострадаем самому себе. Прощение – это проявление любви к себе. Нужно простить всех, кто причинил нам боль, даже если кажется, что содеянное ими простить невозможно. Простите их не потому, что они заслуживают прощения, но потому, что не хотите больше страдать и терпеть эту боль всякий раз, когда вспоминаете, как с вами обошлись. И неважно, чем именно вас обидели, простите их, ведь вам не хочется болеть и дальше. Возьмем, например, разведенную женщину. Представьте, что она была замужем 10 лет, а затем поссорилась с мужем из-за какого-то ужасного его проступка. Она развелась и искренне ненавидит бывшего супруга. Даже упоминание его имени вызывает у нее спазмы в животе и тошноту. Эмоциональный яд так силен, что она уже не в силах это терпеть. Ей нужна помощь, и она идет к психотерапевту. Она говорит: «Мне больно. Все во мне кипит гневом, ревностью, возмущением. Такое не прощают. Я ненавижу этого человека». Психотерапевт отвечает: «Вам нужно выплеснуть эмоции, выговориться, выпустить свой гнев. Дайте волю своему раздражению. Возьмите подушку и кусайте ее, бейте. Пусть ярость выйдет наружу». Она идет и закатывает сама себе истерику, устраивает сознательный взрыв эмоций. Становится легче. Женщина вручает психотерапевту $100 со словами: «Спасибо, доктор, мне намного лучше». На улице у нее впервые за долгое время появляется широкая улыбка. И вот выходит она из кабинета, и угадайте только, кто проезжает по улице мимо нее. При виде бывшего мужа ее ярость разгорается пуще прежнего. Взрыв эмоций в данном случае может принести лишь временное облегчение. Да, он помогает избавиться от доли яда, на какое-то время человеку становится лучше. Но саму рану этот прием не исцелит. Единственный путь исцелить раны – прощение. Той женщине нужно простить бывшего мужа за нанесенную ей обиду. Как узнать, простил ли человека по-настоящему? Встреча с ним уже не пробуждает былых чувств. Имя этого человека больше не вызывает бурной эмоциональной реакции. Иначе говоря, прикосновение к ране уже не причиняет боли. Это и означает, что ты простил по-настоящему. Конечно, шрам останется, на эмоциональном теле, как и на коже, остаются следы. Случившееся остается в памяти. Ты помнишь обо всем, что переживал. Но ведь когда рана затянулась, она уже не болит. Возможно, вы сейчас думаете: «Прости других, легко сказать. Я и рад бы, да не получается. У нас есть сотни причин и оправданий тому, что мы не в силах простить». Но это неправда. Правда заключается в том, что те, кто не умеет прощать, не прощают, потому что привыкли не прощать. Они осваивали только мастерство непрощения. Было время, когда у нас, детей, прощение было в крови. Прежде чем заразиться душевным недугом непрощения, мы прощали без каких-либо усилий. Это происходило само собой. Обычно мы прощали практически сразу. Посмотрите на играющих вместе детей. Вот они поссорились, даже подрались. И один со слезами на глазах бежит к маме: «Мамочка, он меня ударил». Две мамаши вступают в разговор, быстро перетекающий в громкую сцену. А дети уже через 5 минут, как ни в чем не бывало, играют вместе. А что их мамы? Они возненавидели друг друга до конца жизни. Дело даже не в том, что нужно учиться прощать. Мы обладаем врожденной способностью делать это. Но что происходит? Нас учат совершенно противоположному. и мы неустанно упражняемся в непрощении. Конечно, со временем мы просто отвыкаем прощать. Какую бы обиду ни нанес нам человек, не простим ни за что, навсегда вычеркнем его из своей жизни. Начинается война самолюбия. Почему? Потому что, когда мы не прощаем, укрепляется наше чувство собственной важности. Наше мнение звучит как бы более веско, если мы заявляем: «Как бы там ни было, а я ее никогда не прощу, такое не прощают». Но подлинная проблема в гордыне. Гордость, самолюбие заставляют нас подливать масло в огонь нанесенной обиды, постоянно напоминать себе, что простить это невозможно. Но давайте подумаем, кто при этом страдает, у кого накапливается все больше эмоционального яда. Мы терзаем себя тем, что совершили другие, хотя сами не сделали ничего предосудительного. Более того, мы привыкаем страдать лишь для того, чтобы наказать обидчика. Мы ведем себя как маленькие дети, которые закатывают истерики, хотя на самом деле просто хотят привлечь к себе внимание. Мы причиняем боль себе же, заявляя: «Смотри, что я вытворяю, а все из-за тебя». Шутки шутками, но именно так все и происходит. Во многих случаях мы даже не понимаем, почему так раздраженно реагируем на родителей, друзей, спутника жизни. Мы расстроены, но если другой человек просит простить его, мы тут же кидаемся в слезы и повторяем: «О нет, это ты меня прости». А найдите внутри себя ребенка, бьющегося в уголке в истерике. Простите себя за вашу гордость, высокомерие, и отпустите их. Забудьте о чувстве собственной важности и просто попросите прощения всех остальных. И вы сами увидите, какие чудесные перемены настанут в вашей жизни. Сначала составьте список всех тех, у кого, по вашему мнению, нужно попросить прощения, а затем извинитесь перед каждым. Если у вас нет времени повидаться с кем-то или возможности позвонить, просите у них прощения в молитвах. Затем составьте список тех, кто обижал вас, тех, кого вам нужно простить. Начните со своих родителей, братьев и сестер, детей и супруга, друзей, возлюбленных, кота и собаки, Бога. Простите их всех, осознайте, что бы они ни сделали, вы тут ни при чем. Помните, каждому снится его собственный сон. Слова и поступки, причинившие вам боль, были только реакцией того человека на весь хлам, что в его собственном уме. Он видит сон про ад. Вы в его сновидении – герой второго плана. Вы не виноваты в том, что он сделал. И когда появится такое осознание, когда вы перестанете принимать все это на свой счет, сочувствие и понимание непременно помогут вам простить каждого. Начните с прощения, с практического умения прощать. В первое время будет трудно, но потом войдет в привычку. Единственный способ вернуть себе способность прощать – делать это на практике. Упражнение, практика. И так до тех пор, пока не сможешь простить самого себя. Рано или поздно понимаешь, что нужно простить самого себя за все раны и весь яд, за все страдания, которые ты причинил себе, создав именно такой сон. И когда прощаешь себя, наступает гармония с самим собой, укрепляется любовь к себе. Это и есть высшее прощение, когда, наконец, прощаешь самого себя. Создайте акт силы и простите себя за все, что сделали на протяжении всей своей жизни. Если вы верите в реинкарнацию, простите себя за все то, что, по-вашему, совершили в прошлых жизнях. Убеждение о добре и зле вызывает у нас стыд за то, что мы считаем дурным. Мы признаем себя виновными, мы уверены, что заслуживаем наказания и караем самих себя. Мы убеждены, что содеянное нами настолько грязно, что требует очищения. А если искренне веришь, то «да будет воля твоя», это становится совершенно реальным. В этом смысле мы творим свою карму и обязаны расплачиваться за то, что создали своим верованием. Это в очередной раз показывает, насколько мы могущественны. Однако избавиться от старой кармы просто. Достаточно отбросить это представление, отказаться верить в него, и кармы уже нет. Не нужно страдать, не нужно ни за что расплачиваться. Делу конец. Если сможешь простить себя, карма просто исчезает. С этого момента жизнь как бы начинается заново. И она становится легкой, поскольку прощение – единственный способ очистить эмоциональные раны, единственный путь к их исцелению. Можно сутками спать, но не чувствовать себя отдохнувшим, если в физической реальности вы не хотите прислушаться к душе и осознать, что она просит у вас перемен в жизненной стратегии. Как раньше, уже не работает. Пора пересмотреть понятие нормальности и перестроить режим дня, все планы и графики, под себя, настолько, насколько это возможно. Сейчас лучший распорядок дня – это поток. И у каждого он свой. Причем каждый день этот поток может быть разным. Существует достаточно света и любви для тех, кто хочет видеть и ощущать ее, и достаточно мрака и страданий для тех, кто не хочет. Каждый человек делает выбор, что он хочет видеть и ощущать в своей жизни. Для того, чтобы изменить свою жизнь, в первую очередь необходимо изменить привычный ход ваших мыслей. Для успешной работы с подсознанием очень важно осознать и хорошо усвоить, что мы в самом деле создаем самостоятельно все то, что получаем в жизни. Создаем своими мыслями, эмоциями, желаниями и намерениями. Ум, привыкший к обычной житейской логике, будет сопротивляться этому осознанию. Логика будет твердить вам, что причина не внутри, не в вашем сознании и подсознании, а в чем-то внешнем. Обстоятельства заставили вас вести себя так, а не иначе. Кто-то помешал вашему успеху. Случай помог вам или, наоборот, создал препятствия для вас. И так далее. Быть жертвой обстоятельств очень удобно. В таком случае не придется брать ответственность за свою жизнь на себя. Ведь можно все спихнуть на такую судьбу и спокойно спать по ночам. Увидев Сократа, питающегося кореньями, один человек сказал: «Если бы ты служил нашему повелителю, то никогда не дошел бы до такого состояния, чтобы питаться кореньями. А если бы ты довольствовался кореньями, то не должен был бы служить своему повелителю», – возразил философ. Человек с высшей силой духа исправляет внутреннее, чтобы контролировать внешнее. Человек с низшей силой духа исправляет внешнее, чтобы успокаивать внутреннее. Незрелые люди, влюбляясь, уничтожают свободу друг друга. Создает зависимость, строит тюрьму. Зрелые люди в любви помогают друг другу быть свободными. Они помогают друг другу уничтожить любые зависимости. Когда любовь живет в зависимости, появляется уродство. А когда любовь течет вместе со свободой, появляется красота. В этом мире нет покоя. Покой – это внутренние чувства. Во внешнем есть только разделение. Поэтому старайтесь жить в своем сердце с миром, блаженством и в безмолвии. Подтвердить то, что вы на верном пути, очень просто. Ваша напряженность начнет исчезать. Вы будете становиться все более и более спокойными. Вы будете становиться все более и более невозмутимыми. Вы найдете красоту в том, что никогда раньше не представлялось красивым. Самые маленькие вещи приобретут огромное значение. Весь мир будет становиться все более и более загадочным с каждым днем. Вы будете становиться все более и более невинными, совсем как ребенок, бегущий за бабочкой или собирающий морские камешки на берегу. Вы почувствуете, что жизнь не проблема, но дар, как блаженство, как благословение. Мастер, а как вы справляетесь со своими врагами? Уничтожаю. Но каким образом? Я перестаю о них думать. Совсем. Заметки на каждый день. Чем меньше двигаетесь, тем раньше умрете. Не жалейте денег на стоматологию и путешествия. Не женитесь на той, с которой не намерены прожить остаток жизни. Среднестатический брак длится 10 лет, так что по статистике вы, скорее всего, не проживете в нем остаток жизни. Но надеяться надо. Помните, если между вашей женщиной и вами происходят шумные скандалы, это не ваша женщина. Никогда не поднимайте руку на женщину, ребенка, животное или мужчину, не способного сломать вам челюсть. Никогда не поднимайте ни на кого руку, если можете этого избежать. На самом деле существует только два законных повода для драки – сражаться за свою жизнь или защищать своих близких. Хорошие манеры – основа всего. Грубость не имеет извинений. Качество жизни складывается из маленьких человеческих уступок друг другу. И только вежливость сделает вашу жизнь сносной. В жизни никогда не наступит момент, когда вы станете настолько мудрым, опытным и успешным, чтобы ни в чем не лопухнуться. Ожидайте провалов и позвольте им закалить ваш дух. Минуты позора делают вас сильными, минуты успеха благодарными. И то, и другое чередуется в жизни так же неизбежно, как ночь и день. Берегите колени. Если вы занимаетесь спортом, они откажут рано или поздно. Если вы не занимаетесь спортом, они откажут внезапно. А нормально ссориться с родителями, но потом нужно делать усилия к быстрому примирению. Есть вершины, на которые непременно надо подняться. Все остальные лучше обойти стороной. Не становитесь отцом, пока не готовы считать другое человеческое существо важнее себя. Главный фактор успеха – ваш болевой порог. Дело не в том, насколько сильно вы бьете, а в том, какую силу удар можете стерпеть, продолжая двигаться вперед. Никогда не покупайте ничего у человека, который стучит вам в дверь без приглашения, если только он не находится в полном отчаянии. Не тратьте драгоценное время на ревность, ненависть и просмотр бессмысленных фильмов. Если есть время, лучше пройтись пешком. Дружба, настоящая дружба с теми немногими, кто этого достоин, требует усилий. Если ее забросить, она завянет. Вспоминайте друзей, любите друзей, дорожите друзьями. Будьте великодушны к их ошибкам. Но не бойтесь сольного полета. Помните, что все мы одиноки во Вселенной. Вы родились в одиночку, и в одиночку умрете. Помните о здоровье, но не скатывайтесь в ипохондрию. Любите работу. Старайтесь никогда не отделять главное увлечение вашей жизни от заработка. Когда все вокруг рушится, работа поможет вам остаться на плаву. Вернет вам самооценку, человеческое общение, деньги и мотивацию каждое утро вставать с постели. Но имейте в виду, что, скорее всего, вам в вашей жизни придется делать и ненавистную работу. Так бывает почти у всех. Просто убедитесь, что еще помните, где выход на улицу. Изо всех ваших сил старайтесь не возненавидеть того, кого когда-то любили. Будьте великодушны к тем, кто не может для вас ничего сделать.